гласит, что крыса однажды спасла Дайкоку. Когда боги разгневались и хотели сжечь его на костре, крыса посоветовала Дайкоку зарыться в мокрую землю. А второй вид нэцке — это каганибута, что буквально означает «зеркало в футляре». Обычно это небольшая круглая плоская коробочка, сделанная из кости и искусно украшенной металлической крышечкой. Третий вид — это мандзю, форма которых напоминала рисовые лепешки. Эти нэцки в основном ценились за узор на их поверхности. Одним из наиболее выдающихся мастеров нэцки, как пишет искусствовед Норина, был Исимура Сюдзан. Живописец по образованию, он более прославился как блистательный резчик нэцки. За свое искусство Сюдзан удостоился титула «Хоген», который обычно присваивался лишь мастерам монументальной скульптуры. Свои нэцки Сюдзан чаще всего вырезал на мифологические сюжеты, а порой воспроизводил образы, заимствованные из книг по искусству. Для своих фигурок мастер чаще всего использовал старый кипарис, а готовые нэцки лишь слегка тонировал, втирая краску руками. Цвет кипариса приобретал мягкие пастельные тона, которые в свою очередь придавали нэцке изысканность. Хорошо известное имя Хиромори Мива I, для которого работа с нэцке сначала была просто развлечением. Однако с течением времени в этом искусстве он достиг такого мастерства, что прославился как первоклассный мастер. Одна из его работ — фигурка крестьянина. Она изображает прижавшегося к земле, съежившегося от холода человека, который не может, как ни старается, укрыться от непогоды. Плащ его невелик, он закрыл только спину и плечи, а нога намного выше колена осталась на холоде. Все в этом нэцке вызывает восхищение совершенством своей формы и гармонии целого. В нем нет ничего надуманного, неестественного. Густой темно-вишневый цвет дерева еще больше выигрывает благодаря введению в него лака. Ярким блеском он вспыхивает на шляпе крестьянина, на его колене, лице, циновке. Образ крестьянина в этом нэцке очень эмоционален, поза его выразительна, особенно лицо с сердитыми глазами, выглядывающими из-под опущенных бровей, раздутыми ноздрями и плотно сжатым в гримасе ртом. Мастер Мива показал здесь себя тонким знатоком человеческих чувств, со всей полнотой раскрыв их в созданном образе. Неудивительно, что современники очень часто предпочитали нэцке Мива I другим. Создавая свои произведения, японские мастера часто исходили из эстетической категории ваби-саби — красота простоты, что вообще является одной из характерных черт декоративного искусства страны восходящего солнца. Руководствуясь этим принципом, они создавали подлинно выразительные шедевры, к числу которых относится сидящая утка неизвестного мастера XVIII века. Керамическая фигурка сидящей птицы покрыта глазурью. Утка плотно прижалась к земле, а голова ее повернута к спине. Основную роль в этом нэцке играет контур, силуэт, обрисованный одной непрерывной линией. Это маленький, высотой в 2,6 сантиметра, белый уснувший комочек, в перышках которого играют розовые блики заходящего солнца и нежно-голубой отцвет прозрачной воды. Совсем как в хокку-басё. Утка прижалась к земле, платьем из крыльев прикрыла голые ноги свои. Часы павлин и слон. В XVIII веке Англия славилась в Европе своими замечательными учеными-механиками. Одним из них был Джеймс Кокс, искусный ювелир и изобретатель сложных механизмов. Расцвет его деятельности относится к 1760-1780 годам, когда он имел в Лондоне мастерскую и даже небольшой музей своих работ. А в этом музее были выставлены всевозможные замысловатые часы. Одни с вечным заводом, поющие механические птицы и дорогие игрушки с движущимися фигурами. Знаменитые часы «Павлин Кокса», сделанные из позолоченной меди, сейчас выставлены в павильонном зале Эрмитажа. Первоначально позолота была разноцветной. Хвост павлина был золотисто-изумрудный, а его туловище местами покрывали цветные лаки. Пьедесталом для восточного павлина служит дубовый пенек с кудрявой веткой, поднявшийся над ним на высоту более 2,5 метров. К дубу еще прикреплен сухой сук, а к нему подвешена на шнуре шарообразная клетка. А в этой клетке сидит сделанная из темного серебра сова, а под клеткой расположилась белка. К другой стороне пня приделана еще одна ветка, рядом с которой стоит петух. Основание самих часов круглое, подобно выпуклой клумбе, и посеребренное. А в прежние времена борт основания был покрыт зеленым лаком, а теперь он украшен большими овальными гранеными хрусталями на красной фольге. На передней части клумбы основания стоят 6 грибов. На шляпке самого большого из них, в прорезе, появляются римские цифры, часы, и арабские цифры, минуты. Бег секунд отмечает кузнечик, кружащийся над грибной шляпкой. Другие грибы, а также лежащие на земле желуди и листья, скрывают отверстия для завода механизмов. За пнем в ползучей листве спрятаны тыквы. На дереве и на земле видны еще улитки, ящерицы и 2 маленькие белки. А еще здесь есть лягушка и змея. Когда механизм часов заведен, то скрытые в их основании колокольчики начинают отбивать четверти и часы, а в определенное время шевелятся фигурки птиц. Первой оживает сова. Ее клетка вращается, звеня укрепленными на ней колокольчиками. Сова вертит головой, хлопает глазами, одна лапа ее то опускается, то поднимается, как будто птица отбивает такт мелодичному звону. Когда затихает музыка и замирает движение совы, с легким шумом распускается великолепный павлиний хвост. Сверкнув золотом своих перьев, павлин быстро поворачивается, а когда хвост опускается, павлин возвращается в первоначальное положение. Последним, хрипло кукарекуя, пробуждается петух. Так работают эти замечательные часы. И в павильонный зал Эрмитажа, чтобы полюбоваться ими, всегда приходит много народа. Часы павлин были куплены у английской герцогини Кингстонской, которая в 1777 году на собственном корабле с грузом художественных ценностей, вывезенных из Англии, приплыла в Санкт-Петербург. Герцогиня щедро дарила свои сокровища Екатерине II, графу Потемкину, Таврическому и его секретарю Горновскому, который впоследствии стал ее фаворитом и наследником имущества герцогини в России. Хотя мастер Кокс довольно часто ставил подпись на своих произведениях, но на часах павлина ее нет. На медной верхней доске главного механизма только выгравирована большая буква «Л», означающая, может быть, Лондон. Однако исследователи не сомневаются, что эти замечательные часы сделаны именно Коксом, настолько их стиль характерен для его работы. Часы были куплены князем Потемкиным Таврическим в 1780 году, но до начала 1790 года описание их не встречается нигде. Первое упоминание знаменитого теперь павлина принадлежит Георги, который в своей книге «Описание столичного города Санкт-Петербурга» говорил о них следующее. «А в одной из комнат сего дворца есть искусная работа одного англичанина, имеющая вид кряжа, а во внутреннем расположении коего играют куранты, и в самое то время сова бьет такт, павлин поднимает крылья, а петух поет. Механик Кулибин привел он и в прежнее их состояние и действие». Примечание. Имеется в виду Таврический дворец. Действительно, без великого русского механика-самоучки Кулибина эта великолепная машина осталась бы в безвестности. Из Англии часы были привезены герцогиней в разобранном виде, и, вероятно, еще лет 10 лежали бы где-нибудь в дворцовой кладовой, теряя свои части и детали. Например, из 55 граненых хрусталей, лежащих на основании часов, к 1791 году уцелел лишь один. Но однажды светлейший князь Потемкин Таврический пожелал подарить государыне-императрице знаменитые часы. Одни с павлином, петухом и совою, а другие со слоном. Но они были испорчены до того, что никто из известных иностранных механиков и мастеров не брался починить их. Один только Г.Г. вызвался починить их, но требовал непомерную цену — 3000 червонных. Примечание. Это имя пока остается неизвестным. И тогда князь призвал Кулибина и просит: «Пожалуйста, господин Кулибин, возьми моих бедных птичек и слона, оживи и поставь их на ноги. Тебе честь и хвала». А в кладовой Таврического дворца мастер Кулибин нашел 10 больших ящиков, наполовину развалившихся, и 2 корзины, в которых и были сложены детали и механизмы к этим часам. Он привез их к себе на Васильевский остров, где жил в доме Академии наук, и с первого взгляда гениальный самоучка увидел, что к часам недостает нескольких очень важных механизмов. Долгое время, почти 3 недели, Кулибин только смотрел на павлина, однако не видел никакой возможности проникнуть внутрь его. Но однажды на спине загадочной птицы он заметил одно небольшое перышко, которое чуть-чуть отличалось от других. Так механик нашел ключик, с помощью которого и разобрал всю птицу. Сначала Кулибин отвинтил само это перышко, потом остальные, а когда раскрыл внутренность павлина, то увидел его удивительный механизм. Однако пружины часов лопнули, цепочки порвались, колесики поломались. Многие части и детали вышли из своих мест и повредили другие части павлина. Порой трудно было даже догадаться, к чему они относятся, так как недоставало многих частей. Но прошло время, и Кулибин все разобрал, разложил на отдельных столах, и, казалось бы, можно было приступать к делу. Но тут мастера вызвали в Яссы к князю Потемкину Таврическому. Собираясь в дорогу, он наказывал старшему сыну разложенные на столах механизмы беречь пуще своего глаза, а в случае пожара все бросив, сложить их в корзины и вынести в безопасное место. Для этого Кулибин даже приказал сыну спать в этой комнате. В самом начале сентября 1791 года сын его вдруг проснулся от шума и крика и увидел свою комнату ярко освещенной от горящих под окном барок с сеном на Неве. В испуге он бросился складывать со столов все механизмы и бросать их в корзины без всякого разбора. Опасность миновала, но все детали опять оказались перемешанными. После кончины князя Кулибин все спрашивал, что же теперь делать с этими часами. А вот тогда ему и было поручено починить их за счет государственной казны. Часы «Павлин» являются теперь одним из сокровищ Эрмитажа, а часы «Слон» только некоторое время пребывали в России. В описании вещам, находящимся в Эрмитаже, о них сказано: часы бронзовые, золоченые с музыкой, состоящие из слона, покрытого налетом золоченой же бронзы. У него вместо бахромы вынизано мелким жемчугом. На голове слона, стоящий на одном колене, китаец с молотком, а посередине беседка, сидящую фигурой и держащую на плечах сферу. Наверху палатки из красных и белых хрусталей, вертящийся фейерверк. Ход часов устроен в виде горы золоченой бронзы. Кругом циркуль плаца, 2 связанных лавры из хрусталя и металлового листа. Подонными часами коробка восьмиугольная золоченой бронзы, с живописью и белыми вертящимися хрусталями в виде каскада. Часы «Слон» упоминается и в описании поэтом Державиным великолепного потемкинского праздника в 1791 году. Тогда в другой комнате Таврического дворца золотой слон, обвешанный жемчужными бахромами, убранный алмазами и изумрудами, начал обращать хобот. Он был как бы жив. Персиянин, сидящий на нем, ударил в колокол, и сие было возвещением театрального представления. Примечание. Персиянин. Так Державин назвал фигуру китайца. Часы «Слон» тоже были куплены у герцогини Кингстонской, а в Эрмитаж они поступили из Таврического дворца в конце XVIII века. Некоторые исследователи предполагали, что слон двигался посредством общего с павлином механизма, но это предположение впоследствии оказалось ошибочным. До 1817 года часы «Слон» стояли не только в другой комнате, но и на другом этаже Эрмитажа, третьем. Они располагались на шкафу для гравюр под стеклянным колпаком из пяти стекол. Следовательно, по размерам своим слон был не больше обычных каминных часов. А в 1817 году слона в числе других ценностей отправили в Персию в подарок Фет Алишаху. Златоустовские клинки. К концу XVIII века Тула продолжала сохранять ведущее положение в оружейном деле России. Но в 1811 году возникла идея организовать еще один оружейный центр, который бы разгрузил Тулу, взяв на себя производство какого-нибудь определенного вида оружия. Из-за начавшейся Отечественной войны 1812 года этот проект пришлось отложить, и вернулись к нему только после ее окончания. Требовалось найти новый центр, который бы размещался в непосредственной близости от исходных материалов для производства оружия. И, конечно же, его нужно было обеспечить квалифицированными кадрами. Выбор российского правительства пал на уральский городок Златоуст, так как здесь еще со второй половины XVII века на базе местных залежей руды действовал железоделательный завод. Для организации производства белого холодного оружия решили пригласить иностранных мастеров, так как в Златоусте предполагалось изготовлять исключительно клинковое оружие. Из Германии, из Золингена и Клингенталя первоначально рассчитывали пригласить 35 семейств общей численностью более 100 человек. Были заключены соответствующие соглашения, по которым иностранные мастера обязывались не только непосредственно участвовать в производстве холодного оружия, но и, что особенно важно, передавать свой опыт местным ремесленникам. За каждым иностранцем закреплялось потребное число для обучения мастерствам русских мастеровых. Фабрика белого оружия была основана в Златоусте в 1815 году у горы Таганай, а уже через год после ее открытия в Санкт-Петербург были отправлены первые изделия. Основную массу оружия, выпускавшегося этой фабрикой, составляло оружие строевое, но не менее важным направлением производства стало и изготовление художественного оружия, или, как оно тогда именовалось, украшенного. Отчасти именно с этой целью и приглашались тогда опытные иностранцы. Однако заграничные мастера неохотно делились своими секретами. Один из них, Шааф, уезжая в 1824 году в Петербург, оставил секрет своего производства в запечатанном конверте, который вскоре затерялся среди множества канцелярских бумаг. Обнаружен он был только в конце столетия, но к тому времени русские мастера уже намного опередили своих иностранных учителей. Сейчас, оценивая искусство Златоуста, обычно отмечает великолепное убранство клинков, а о старых оружейниках говорят как о непревзойденных мастерах гравюры на стали. И действительно, златоустовский клинок всегда